Глава 5. Возвращение героя. Возвращение в Иркутск. Овации Петербурга. Два императора. Международное признание. Докучливая слава. Свадьба в родном доме. Работа над книгой. Необходимость в новом спутнике. Выбор Эклона. Гибель Ягунова. План новой экспедиции. Благоволение великого князя. Денежные вопросы. Отъезд. Задержка в Перми. Обеды с губернаторами и почетные караулы. Прибытие в Кульджу. Опасная политическая обстановка. Якуб Бек. Результаты экспедиции поражали воображение. За 3 года было пройдено 11 тысяч верст. Из них 5300 были сняты Бусолью для последующего картографирования. Эта съемка впервые дала ясное представление о верховьях Голубой реки и окрестностях озера Куку-Нор. Метеорологические замеры проводились 4 раза в день, что давало ясную картину климатических условий на всем протяжении пути. Были определены высоты Тибетского Нагорья. Зоологическая коллекция составила 238 видов птиц, всего около 100 экземпляров, 42 вида млекопитающих, 130 шкур, 10 видов пресмыкающихся, 70 экземпляров, 11 видов рыб, более 3000 видов насекомых. Ботаническая коллекция от 500 до 600 видов растений, 4000 экземпляров. В деньгах экспедиция обошлась в 18-19 тысяч рублей, чуть более 5 тысяч в год. Ничтожно мало, учитывая, что Пржевальский потерял 24 лошади и 55 верблюдов, издохшими или смененными из-за непригодности в пути. Ему необходимо было кормить и снаряжать своих людей в неизвестных, труднодоступных областях. В охваченной восстаниями местности, при противодействии явным и скрытым местных властей, которых приходилось задабривать подарками. Экспедиция проникла туда, куда не отважились самые дерзкие европейские путешественники, например, геолог-американец Помпелли и немецкий географ фон Рихтгофен. Из Кяхты Николай Михайлович выехал в Иркутск и прибыл туда 9 октября. Встретили путешественника с распростертыми объятиями. Изможденные долгой дорогой путники решили немного задержаться там перед поездкой в Санкт-Петербург. Впрочем, уже на 4-й день после приезда Пржевальский отправил в главный штаб рапорты о современном ему состоянии Китая и о восстании Дунган в Западном Китае. Оба этих рапорта имели исключительную ценность для политики того времени, поскольку давали ясное представление о существующих в регионе очагах напряжения и их причинах, подкрепленное свидетельством очевидца. В ожидании отъезда Пржевальский раз в неделю читал лекции и начал писать свою книгу о путешествии под названием «Монголия и страна тангунов», неоднократно цитируемую выше. 20 ноября 1873 года он отбыл в Санкт-Петербург, потом провел 4 дня в Москве, где познакомился с издателем Леонидом Сабанеевым и договорился с ним об издании книги. Рождество Николай Михайлович встретил уже в Смоленске, в кругу родных. Однако уже в начале 1874 года он возвращается в Петербург, где его встречают как человека, заслужившего уважение в самых высоких кругах. Овации, приглашения и похвальбы сыплются со всех сторон. Газета «Голос» печатает о нем восторженную статью, особо отмечая, что экспедиция частная. Мы помним, сколько личных средств Николай Михайлович вложил в нее без всякого раздумья. «Приглашения мне с числа, и мои фонды растут с каждым днем», — пишет он Фатееву. «Министр принял меня очень ласково». Имеется в виду Милютин, военный министр России в 1861-1881 годах, по ходатайству которого Пржевальскому была назначена пожизненная пенсия в 600 рублей, а Пыльцову — в 200 рублей. Оба были произведены в следующие чины. обсуждался вопрос о награждении Николая Михайловича Большой Константиновской медалью, но, увы, в этот год приз достался другому. Впрочем, Пржевальский великодушно признавал этот выбор справедливым. 8 февраля он прочитал свою первую лекцию о результатах путешествия в присутствии председателя РГО великого князя Константина Николаевича. Большинство столичных газет благосклонно осветили это событие. На следующий день, 9 февраля, Пржевальский показал свою коллекцию австрийскому императору Францу Иосифу. Высокий гость с неподдельным интересом расспрашивал Пржевальского об увиденном. По окончании осмотра император пожаловал Николаю Михайловичу кавалерский крест ордена Леопольда. Письма Пржевальского из экспедиции в РГО переводятся на французский, немецкий и английский языки. Элиас, английский исследователь, проехавший в Монголию из Пекина, присылает ему экземпляр «Известий Лондонского географического общества» со своими заметками. В ответ Пржевальский посылает ему в Калькутту экземпляр «Путешествия в Уссурийском крае». 21 марта 1874 года коллекцию Пржевальского вместе с другими картографическими работами главного штаба осмотрел император Александр II, который тут же объявил о производстве путешественника в подполковники и назначении пожизненной пенсии. Кроме этого, император изъявил желание купить его коллекции для музея Императорской академии наук. В письме министру финансов великий князь Константин Николаевич, отмечая заслуги путешественника, и спрашивает на приобретение коллекции 10 тысяч рублей. По получении этой суммы 2 тысячи рублей Пржевальский тут же передал своему молодому товарищу Пыльцову. Еще 10-11 тысяч рублей требовалось на издание книги. Пржевальский заручился согласием Русского географического общества субсидировать издание 3 томов в течение 4 лет и 4 мая 1874 года уехал в деревню писать, так как в Петербурге свалившаяся на него слава немало его отвлекала. В Отрадном в это время вовсю шли приготовления к свадьбе. 22 мая 1874 года верный спутник Пржевальского Пыльцов женился на сводной сестре путешественника от второго брака его матери Александре Ивановне Топтыга. «Это чисто как в романе», — говорил Николай Михайлович. «Ездили вместе в далекие страны, а затем по возвращении один из путешественников женился на сестре товарища». Лето он провел в охоте, прогулках и написании книги, к 19 июля закончив уже 6 глав. В октябре, однако, Пржевальский снова уехал в Петербург, о чем сильно сожалел. Городов он вообще не любил, а внимание досужих людей воспринимал с раздражением. Он даже отказался от ресторанов, чтобы его не донимали расспросами, и заказывал обед в соседней гостинице, не слишком беспокоясь о его качестве. В быту Николай Михайлович, как уже говорилось, был крайне неприхотлив. 10 октября Берлинское географическое общество избрало его своим членом, а 8 января 1875 года ему была вручена, наконец, Большая Константиновская медаль РГО. Писали ему и из Парижа, куда он очень хотел поехать, но издать книгу к 16 ноября никак не успевал. Очень много времени, иногда до 10 часов в сутки, занимала рутинная работа, а также хлопоты по подбору иллюстраций. Первый том книги «Монголия и страна тангунов. Трехлетнее путешествие по Восточной Нагорной Азии» вышел из печати в начале 1876 года. Практически сразу он был переведен на английский, французский и немецкий языки. Пржевальский начал писать второй том. Описание птиц шло медленно, так как требовало научной точности и постоянной сверки с трудами зоологов. Как правило, часа по 4 каждый день он работал в Академии наук, потом обедал в гостинице и шел в свои съемные меблированные комнаты, где отдыхал, писал или ездил с визитами. Пребывание в городе его утомляло. «Ты не можешь вообразить, до чего отвратительно мне теперь жить в этой проклятой тюрьме, и как назло погода стоит отличная. «Как вы, черти, теперь вкусно стреляете вальдшнепов? Никто не мешает», – писал он Пыльцову. И с восторгом добавлял, что получил телеграмму от Иринчинова и Чебаева. «Память о вас перейдет из рода в род. С вами готовы в огонь и в воду». Вернувшись в отрадное, Пржевальский недолго сидел на месте. Мечта о будущей экспедиции уже манила его. Но Пыльцов женился, и Николай Михайлович не мог оторвать друга от молодой супруги. Летом он едет в Варшаву, увидится с Точиновским и просить помощи в классификации птиц, а также присмотреть нового спутника среди юнкеров. Большие надежды он возлагал на Николая Ягунова, спутника в первом его путешествии по Уссури. Теперь Николай стал первым учеником в Варшавском юнкерском училище, и Пржевальский был полностью в нем уверен. Кроме того, Ягунов выказывал прекрасные способности к рисованию, а в экспедиции того времени, когда фотоаппараты были еще редки и сложны в обращении, это было бесценным качеством. Обращаясь к Фатееву с просьбой отобрать ему способного юношу в экспедицию, он тем не менее просит втолковать желающему с ним путешествовать, что он ошибается, если будет смотреть на путешествие как на средство отличиться и попасть в знаменитости. Напротив, ему придется столкнуться со всеми трудностями и лишениями, которые явятся непрерывной чередой на целые годы. При этом его личная инициатива будет подавлена целями экспедиции. Он должен будет превратиться в бессловесного исполнителя и препаратора, поделанью чучел, собиранию топлива, караульного по ночам. Должен начать с того, чтобы сидеть по целым дням в музее, учиться делать чучело, а затем идти на тысячу лишений и опасностей. Человек бедный, свыкшийся с нуждою и притом страстный охотник, был бы всего более подходящим спутником. Собственно, по этим критериям Пржевальский и раньше выбирал себе спутников и не будет изменять своим принципам в дальнейшем. Не всякий был способен выдержать непростой характер путешественника, требовавшего безграничного подчинения, а также той выносливости, работоспособности, упорства и самоотречения, которым обладал сам. Но те из спутников, кто остался ему верен, сами в дальнейшем стали крупными исследователями, и Пржевальский не жалел времени и сил, чтобы обучать их и способствовать их продвижению по службе. Многие изъявляли желание стать его спутниками, но в конце концов Николай Михайлович остановил свой выбор на Федоре Эклоне, 18-м сыне одного из служащих музея. Чтобы обучить юношу, он пригласил его на лето в Отрадное, куда должны были также приехать Фатеев и Ягунов. Но случилась трагедия. Незадолго до отъезда 8 июня Николай Ягунов, купаясь, утонул в Висле. Пржевальский был вне себя от горя и писал Фатееву. «Я до сих пор еще не могу свыкнуться с мыслью, что Ягунова уже не существует. Все кажется, что вот-вот он приедет к нам в деревню. Так недавно еще был среди нас, а теперь превратился в ничто. Матери Ягунова я отправлю рисунки сына, лишь только получу от нее письмо. Надо будет послать старухе рублей 25, а то она в смысле денег в крайнем положении». От своих казаков Пржевальский тоже получил письма с просьбой взять их в экспедицию и не хотел брать вместо потерянного Ягунова никого другого. Горюя о потере товарища, над книгой он работал мало и лишь в конце августа закончил описание климата Монголии. В сентябре вместе с Эклоном он съездил в Петербург, где все пошло по-старому. Просители, письма, работа, визиты. Тем временем на Международном географическом конгрессе в августе 1875 года ему выдали грамоту, а 10 августа Французское министерство народного просвещения сделало его своим почетным сотрудником и прислало золотую пальмовую ветвь Академии, знак, присуждаемый за большие научные заслуги. Для участия в экспедиции Эклону нужно было поступить вольноопределяющимся в какой-нибудь полк и сдать экзамен. Пржевальский готовил юношу сам, за свой счет, а затем припоручил заботам Фатеева. 29 октября 1875 года он получил телеграмму, что Эклон сдал экзамен и зачислен в Самогитский полк. К этому моменту боль от потери Ягунова стала утихать, и Николай Михайлович задумался все же о выборе второго спутника. Им стал портупей-юнкер Евграф Павлошевейковский, сын его соседки по имению, которого Пржевальский знал с самого детства. Пржевальский в своих записках почему-то неправильно пишет его фамилию как Павалошвейковский. Возможно, в то время это был равнозначный вариант. Юноша безумно обрадовался такому решению. Итак, осенью второй том книги ушел в печать. Спутники были найдены, а план экспедиции созрел у Пржевальского еще зимой. Теперь следовало оформить решение о начале экспедиции и получить необходимое финансирование, которое Пржевальский оценил в 36 тысяч рублей. 14 января 1876 года Николай Михайлович представил в Русское географическое общество план будущей экспедиции. И уже 31 января Совет общества одобрил план экспедиции, поручив Семенову связаться с военным министром и министром иностранных дел для оказания содействия в получении нужных разрешений. Оба министра дали положительные отзывы о планах и значении будущего путешествия. «Дело об экспедиции, — писал Пржевальский, — идет как нельзя лучше. По докладу моего проекта великому князю Константину Михайловичу, он отнесся к нему крайне сочувственно, даже сказал Семенову, что, кажется, сам бы поехал в экспедицию, будь он помоложе». Великий князь родился в 1827 году, то есть в это время ему было 49 лет. По ходатайству великого князя Константина Николаевича император согласился выделить сумму в 24 тысячи рублей на первые два года путешествия из средств Министерства финансов. 3 марта великий князь поздравил Пржевальского с отправлением в экспедицию, прибавив, что сам готов поручиться за ее успех. В этот же день он получил от знаменитого французского географа графа Мальтбрена письмо, сообщавшее, что Парижское географическое общество присудило ему золотую медаль и пригласило на награждение. Но это приглашение пришлось с сожалением отклонить. 15 марта последовало высочайшее дозволение о командировании Пржевальского и его товарищей на 2 года в Центральную Азию. Почивать на лаврах было решительно некогда. Все это время Пржевальский много работал, торопясь закончить книгу к отъезду, а также писал многочисленные письма по организации экспедиции. В начале марта приехали Эклон и Павалошвейковский, и все деятельно занялись подготовкой к отъезду. В конце апреля Николай Михайлович наконец завершил 3-й том «Монголии и страны тангунов». Попрощавшись с друзьями и получив подарок от великого князя Николая Николаевича легавую собаку, Пржевальский 7 мая выехал в Отрадное и пробыл там до 23 мая, проводя время с семьей и обучая стрельбе своих спутников. В отличие от Ягунова, стреляли оба плохо. Попрощавшись с родными, он выехал в Москву. Пыльцов вызвался проводить его до Нижнего Новгорода. 6 июня путешественники приехали в Пермь, где вышла неожиданная задержка с доставкой патронов. Несколько дней праздного ожидания скрашивали услады, то есть сладости, которые Николай Михайлович очень любил. Наконец, 12 тысяч патронов прибыли, и экспедиция выехала из Перми на 13 верховых лошадях, 2 тарантасах и 2 телегах с вещами. На этот раз она была снаряжена куда лучше, чем раньше. Однако большой багаж имел свои осложнения. Телеги часто ломались, и в пути выходили задержки. По прибытии в Омск их радушно встретил генерал-губернатор Казнаков, ежедневно приглашавший обедать. От Омска к Семипалатинску пошла степь, дорога стала лучше, но докучала ужасная жара. В Семиреченской области экспедицию встретил почетный караул, и на всем пути были заготовлены лошади. Вот что значит благоволение сильных мира сего. Однако при проезде через станцию Хоргос в 100 верстах от китайской Кульджи, на переправе через реку, телеги опрокинулись и все 14 ящиков со снаряжением намокли. Кульджа или Инин – город в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северном берегу реки Или, в 100 километрах к востоку от границы Китая с Казахстаном. Пржевальский пишет гневное письмо местному начальству, в котором отмечает, что старостой в Хоргосе значится 13-летний мальчик, а русские ямщики не оказали для спасения вещей никакой помощи. Лишь шестеро киргизов полезли в воду и спасли багаж экспедиции. Так что, несмотря на все благоволение, человеческий фактор есть человеческий фактор. Пржевальский был прав, столь придирчиво подходя к выбору спутников, в каждом из которых он должен был быть абсолютно уверен, так как в незнакомых землях от этого зависело все. Картина предстоящего путешествия была бы неполной без хотя бы краткого описания политической обстановки тех лет. Районы предстоящих исследований были крайне неспокойными, не раз переходившими из рук в руки. Также Кульджа, отправная точка путешествия, в 1864-1866 годах была сильно разрушена после Дунганского восстания, с разрушительными последствиями которого Николай Михайлович уже сталкивался в предыдущем путешествии. В этом восстании приняли активное участие и мусульмане-уйгуры, населявшие громадный восточно-туркестанский регион, по-китайски Синьцзянь. Потерпев поражение, они ждали только случая, чтобы избавиться от власти Китая, надеясь на помощь то единоверцев из Средней Азии, то могущественной Российской империи. В 1871 году Кульджа, как и весь Илийский район, была занята русскими войсками. Бывший Кульджинский, он же Таранчинский султанат, был единственным в регионе, не подчинявшийся к тому моменту стремительно набиравшему влияние Якуббеку, новому главе Кашгарского ханства. Этот незаурядный человек из бесправного слуги превратился в одну из главных политических фигур всего региона, присвоив себе прозвище Бадаулет – «Счастливчик». Железной рукой подчинив кашгарцев, он создал армию, подмял под себя мелкие ханства, ослабевшие и разрозненные после Дунганского восстания. Пользуясь удаленностью и нерешительностью китайского двора, он провозгласил собственное государство под названием Етишар или Джетишаар – «Семиградье». Именно активность Якуббека и была основной причиной, по которой русские войска заняли Кульджу. Дело в том, что выскочка Якуб очень угадал с идеологией. Он строил не просто государство, а мусульманское государство с доминированием ислама и господством шариата. Государство для всех мусульман, имевшее высокий потенциал к расширению. Якуббеком заинтересовались не только русские, но и англичане, воевавшие в то время с Афганистаном. И те, и другие посылали к бывшему слуге свои посольства, стремясь заручиться его поддержкой в своем вечном противостоянии. Бадаулет ловко лавировал между этими центрами силы, а еще норовил установить сношения с Османской империей, апеллируя к общим мусульманским и тюркским ценностям. Обстановка в регионе напоминала пороховую бочку. В этот-то опасный регион и отправился подполковник Николай Михайлович Пржевальский. И уж, конечно, маршрут его путешествия был выбран и одобрен не случайно. Только совершенно бесстрашный человек мог отправиться в такое без преувеличения осиное гнездо не с военным отрядом, а с горской казаков и двумя не нюхавшими пороху юношами в качестве помощников. Только настоящий фанатик своего дела мог осуществлять научные изыскания, сбор гербариев и промеры глубин в такой тревожной обстановке.